Все три пронзительно вскрикнули на разные голоса. «Ага, поймал!» — зарычал густой бас. И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и, знай себя, хохочет. «Эй, вы! Это я и есть душегуб!» «Фрэнк Дилан? Фрэнк! Фрэнк!» «Фрэнк!» — сказала Лавиния. «Если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями». Как не стыдно! И Франсина истерически зарыдала. Улыбка сбежала с губ Фрэнка. «Прошу прощения, я никак не думал...» «Уходите!» — сказала Лавиния. «Разве вы не слыхали про Элизабет? Ее нашли мертвую во враге, а вы бегаете по ночам и пугаете женщин. Молчите! Мы не хотим больше слышать ни слова». «Послушайте, погодите!» Они пошли прочь. Он двинулся было за ними. «Оставайтесь здесь, мистер Душегуб. Пугайте самого себя. Пойдите, посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел. Увидите, как все это забавно». И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок. «Франсин, он же пошутил», — сказала Эллен. «Лавиния, почему она так плачет?» «После расскажем, когда придем в город. И что бы там ни было, мы идем в кино. А теперь хватит. Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли». В аптеке застоялся теплый воздух. Большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов. Тянуло то арникой, то спиртом, то содой. «Дайте мне на 5 центов зеленых мятных конфеток», — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. «Надо же что-нибудь жевать в кино». Он отвесил на 5 центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком. «Какие вы все нынче хорошенькие», — сказал он. «А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хорошенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас расспрашивать». «Вот как?» «Да, мужчина, что сидел вот тут у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает, это кто такая?» «Да это ж Лавиния Непс, говорю, самая хорошенькая девушка в городе». «И вправду хороша, — говорит он. — А где она живет?» Тут хозяин смутился и прикусил язык. «Не может быть, — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу. Видите ли, я как-то не подумал. Да на Парк-стрит, — говорю, — знаете, у самого оврага. Так просто, не подумавши. А вот сейчас, как услыхал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. «Бог ты мой, — думаю, — что же это я наделал?» И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на 5 центов. «Какой дурак! — закричала Франсина, и глаза ее снова наполнились слезами. «Извините меня. Да ведь, может, тут еще и нет ничего худого?» Все, как завороженные, смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна, только чуть-чуть дрожало что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфет. «Нет, ничего я с вас не возьму», — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги. «Ну вот что!» Эллен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. «Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати? Он про тебя расспрашивал. Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз во враге нашли тебя?» «Это был самый обыкновенный человек», — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город. «Фрэнк Дилан тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть душегуб».